Глава вторая. Всю ночь провела в размышлениях. Нет, я понимала, что идти в академию надо. К тому же учебный год еще не начался, и я вполне успеваю сдать документы и поступить. Но отчего-то меня это волновало менее всего. Наверное, подсознательно я хотела, чтобы меня не приняли. Привычная спокойная жизнь мне нравилась больше. А то, что ждало впереди — учеба, магия — все это заставляло волноваться. Неведомое пугало. А я не была авантюристкой по натуре. Но утром, когда матушка открыла лавку после нашего совместного завтрака, я сообщила ей, что сегодня она будет работать без меня. По крайней мере, до тех пор, пока не вернусь из академии. Матушка на подобное заявление не сказала ни слова. Лишь спросила коротко и мягко. «Лора, ты уверена?» Я кивнула. «Да, уверена». Не хочу, но надо. Впрочем, не все в нашей жизни идет по плану. И вот еще одно доказательство подобного утверждения. Собрав документы, прихватив карточку, подаренную Фредериком, и взяв денег на экипаж, вышла из лавки. Сердце от чего-то билось сильнее. Я ощущала неприятное волнение. Ноги того и гляди могли развернуть меня в сторону дома. Но нет. Собрав волю в кулак, торопливо зашагала в сторону центральной улицы города, намереваясь пройтись пешком. А вот назад, скорее всего, лучше будет взять экипаж. Сейчас же хотелось немного собраться с мыслями и настроиться на позитивный лад. Я уговаривала себя, что быть магом — это хорошо. Плохо только то, что мой дар темный. Но ведь и темные маги живут и работают, и не все они опасны. Только я предпочла бы, чтобы мой дар, раз уж меня им наградили, оказался светлым, несущим добро людям. Улочки медленно двигались мне навстречу, сменяя одна другую. Мимо проезжали коляски, порой встречались одинокие всадники. И чем ближе я подходила к центру города, тем выше поднимались к небу дома, и тем дороже они выглядели. Почти каждый находился за высоким забором, обычно резным, чтобы можно было вполне насладиться видом парка или лужайки, разбитых перед владениями богатых аристократов. Менялись и люди, шедшие мне навстречу. Исчезли торопливые горожане. Им на смену появились чопорные матроны, воспитательницы с детьми, молодые леди, прогуливающиеся в сопровождении гувернанток или компаньонок, и джентльмены, одетые с иголочки. На меня поглядывали, а я спокойно шла и высоко несла голову, не опуская и не отводя глаза. Хотя сама внутренне подрагивала при одной мысли о том, что мимо может пройти кто-то из магов. Пройти и заметить, кто я и что собой представляю. С мыслью о том, что у меня теперь есть сила, свыкнуться пока не смогла, хотя старательно прокручивала ее в голове. Внутри что-то боролось, вергало новое, и мне стоило усилий держаться прямо и не сбежать. К тому времени, когда впереди показались башни главного здания Академии магии, я взяла себя в руки. Только у ворот невольно задержалась, рассматривая высокие стены, за которыми меня ждала новая жизнь. Минута. И вот я уже иду вперед. Решительно стучу в деревянную дверь, украшенную железным символом магии, змеем о четырех головах, каждая из которых символизировала одну из стихий магии. «Кто там?» Дверь открылась, и на меня уставились два черных глаза. Привратник оказался не человеком. Это был высоченный голем, при виде которого я отступила на шаг назад. Не ожидала встретить кого-то подобного, да еще и сразу при входе. «Доброе утро!» — проговорила громко. «Доброе. Поступать?» — спросил Громила. «Я к лорду Эбернетти», — сказала и сразу же добавила. «Он должен был предупредить о моем приходе». «Имя?» — прогромыхал голем, и я назвалась. А затем продемонстрировала ту самую карточку, которую мне дал маг. Карточка тотчас исчезла в широкой ладони привратника. И, к моему удивлению и огорчению, попросту растворилась в воздухе. «Ага». Громила широко отворил дверь и отошел в сторону, пропуская меня. «Все в порядке. Заходите, мисс». «Спасибо». Я крепче сжала сумочку и сделала несколько шагов, слушая, как за спиной закрывается дверь, отрезая от меня звуки города. «Боки!» — проговорила тихо и застыла, рассматривая территорию Академии. Точнее, ту ее часть, которая предстала перед моим взором. Возможно, пространство было увеличено магией. Нет. Сейчас я даже была в этом уверена, потому что мир за стеной оказался поразительно объемным и огромным по величине. В целой миле от стены находился огромный замок с острыми башнями, буравившими синее небо, по которому, о ужас, парили удивительные существа, весьма похожие на драконов. Могу поспорить на что угодно, что не видела этих созданий с улицы. Но сейчас невольно залюбовалась ими, застыв на месте. И вот взгляд скользнул дальше по высоким строениям, одно из которых имело куполообразную крышу, а другое, достигавшее высотой едва ли не до самой высокой из башен главного замка, сверкало на солнце стеклянным круглым окном. Ниже располагались два здания. Одно было длинным и поднималось на несколько этажей. Другое было круглое, с колоннами и стеной, увитой густым плющом. А чуть дальше за домами раскинулся то ли дикий парк, то ли лес. «Идите прямо, мисс. Профессор Эбернетти принимает в главном корпусе», — посоветовал голем. Услышав его голос, невольно встрепенулась и ожила. Обернувшись, поблагодарила стража и пошла вперед по широкой дорожке, выложенной мраморными плитами, отметив, что это, скорее всего, главная дорожка, так как остальные были просто посыпаны гравием. Волнение, которое мне было удалось унять, вернулось снова. И я с любопытством вертела головой, поглядывая то на небо и парящих высоко рядом с облаками драконов, то на здания, необратимо надвигавшиеся на меня. А вот и главный корпус. На вид просто королевский дворец. Крепкие каменные стены, башни и узкие окна, похожие на бойницы. Странные скульптуры пугающего вида, облепившие фасад. Казалось, они наблюдают за окрестностями, сидя на стенах. Такие реалистичные, будто вот-вот спрыгнут и бросятся вниз, останавливая непрошенных гостей. Нервно сглотнув, поднялась по лестнице, отметив, что никого на территории академии не заметила. Тяжелая дверь, оснащенная кольцом, заменявшим ручку, поддалась удивительно легко, и через пару секунд я вошла в замок, оказавшись в просторном и светлом холле. Беглый осмотр по сторонам явил взору высокие потолки и мраморные колонны. Куполообразный свод мерцал хрусталем огромной люстры, скорее всего, носившей больше эстетический характер. Невольно отметила и обилие портретов. Ни одной художественной картины. Лишь лица мужчин и женщин, одетых в мантии. Все серьезные, глядевшие со стен сурово. Сразу становится понятно, что это преподаватели академии. Впереди широченная лестница, а выше, на втором этаже, уже знакомая мне эмблема академии на полотне, занимавшем едва ли не всю стену. Четыре головы сверкают глазами, и не скажешь, что вышиты. Глядят, словно оживут, подобно тем пугающего вида статуям, что налеплены по фасаду главного здания. «Мисс?» Чей-то низкий голос напугал. Я едва не подпрыгнула на месте, позабыв о том, где нахожусь. Повернув голову, увидела высокого старика, одетого в мантию. Мантия спускалась почти до пола, скрывая повседневную одежду. В руке старик держал увесистую книгу и шагал в мою сторону, вынырнув откуда-то из темной арки, по всей видимости, ответвление коридоров. Поспешно присела в Книксоне, сжав сильнее пальцами сумочку. Просто отлично, что встретила хоть кого-то, а то уже было решила, что в академии все вымерли. «Доброе утро, господин!» Начала было, а затем осеклась. Не знала, кто передо мной и как к нему обращаться. «Что же вы так поздно пришли, мисс? Документы уже давно принимают. Или никто не подсказал, куда идти?» Уточнил он вежливо. «Я пришла к лорду Эбернетти», сообщила быстро, и тут меня окинули уже другим, более изучающим взглядом. Только на этот раз старик смотрел совсем по-новому. Что-то в его взгляде изменилось. «А, протянул он. «Так вы не поступать». Я невольно сдвинула брови, не понимая, что происходит. «Не знаю», — ответила честно. «Кажется, поступать. Лорд Эбернетти сказал мне прийти с утра к нему, а в академии никого. Вот вы первый маг, которого я встретила». Не знаю, что было в голове у этого старика, но он несколько мгновений будто размышлял, а затем кивнул чему-то, понятному только ему одному, и сказал. «Хорошо, я провожу. С непривычки вы тут будете плутать целый день». «А если пришли поступать по рекомендации профессора Эбернетти, то вам и вправду стоит сначала встретиться с ним самим. Тем более, что он сам так сказал». «Сам», — подтвердила я. Старик вздохнул и направился к лестнице, бросив. «Следуйте за мной, мисс». «Финниган, сэр», — представилась я уже в спину мага. Он не ответил, но пошел довольно бодро, чего я уж никак не ожидал от мужчины преклонных лет. Так что, чтобы угнаться за ним, пришлось перейти на быстрый шаг. И вот мы преодолели лестницу, свернули влево, затем вправо. Потом снова свернули, прежде чем остановились перед высокой деревянной дверью с табличкой, на которой было написано имя моего недавнего знакомого, лорда Фредерика. «Я сообщу о вас», — остановил меня маг и, постучав, исчез за дверью, услышав короткий ответ. «Войдите». Голос я узнала сразу. Определенно он принадлежал Эбернетти. Невольно прислушалась, но дверь плохо пропускала звуки, и все, что я смогла слышать, это некое подобие молчания. Будто кто-то нарочно искажал голоса. Прошло не более минуты, когда дверь открылась, и снова старик-маг вышел, сказав: «Проходите, мисс». «Благодарю». Кивнула я и шагнула вперед. Старик быстрым шагом направился по коридору и исчез из виду еще до того, как я вошла в кабинет Фредерика Эбернетти. «Доброе утро, профессор», — произнесла уже внутри. Как оказалось, в кабинете Фредерик находился не один. Светлый маг стоял у письменного стола, а рядом расположился еще один мужчина. Оба в мантиях и оба смотрели на меня, вызывая стойкое желание отступить и покинуть помещение. На какой-то миг я едва не поддалась панике. В голове замелькали мысли, что все это не для меня и не мое. Но тут Фредерик улыбнулся, и я невольно ответила на улыбку, хотя продолжала чувствовать себя не на своем месте. «Рад, что вы проявили благоразумие и пришли сами». Эбернетти распрямил спину. А я только сейчас заметила, что оба мужчины до моего прихода рассматривали какие-то документы на столе. Впрочем, Фредерик почти сразу собрал их и положил в верхний выдвижной ящик, а после снова посмотрел на меня. «Вот Кроу, девушка, о которой я тебе говорил», обратил внимание своего собеседника Эбернетти. Но мужчина уже и сам рассматривал меня темными, почти черными глазами. Не сомневаюсь, что он тоже был профессором. И чтобы это понять, мне не надо было обладать силой. Вот только оба мага составляли яркий контраст. Если Фредерик был блондином с очаровательной улыбкой и пленительным взглядом, от которого, как я уже решила раньше, сходили с ума все молодые леди от брачного возраста и до бесконечности, то названный Кроу был его полной противоположностью. Мрачный, черноволосый, смуглый, словно пират, с быстрым взглядом черных глаз и уродливым шрамом, украшавшим правую сторону его и без того неприятного и некрасивого лица. Шрам спускался по шее, но там был совсем незаметным и тонким. Но это явно не красило мага. Черты у профессора Кроу были грубые. Крупный нос, большие глаза, недовольно поджатые тонкие губы и этот взгляд, словно ты ему заранее неприятен. Впрочем, мне могло и показаться. Первое впечатление вышло негативным. И все же я сделала книксон и улыбнулась мрачному магу. «Я тебе сегодня уже рассказывал о ней». Эбернетти привалился бедром к столу и скрестил на груди сильные руки. «Темная ведьма. Сила проснулась внезапно. Я был невольным свидетелем этого непонятного действа. Это как раз по твоей части. Все же декан темного факультета у нас ты». Я нервно сглотнула и ощутила, как уголки губ дрогнули. Улыбка так и норовила сползти вниз. Кроу посмотрел мне в глаза, а затем просто подошел и произнес: «Дайте руку, мисс Финниган». Голос у него был под стать внешнему виду, с хриплыми нотками. Словно мужчина недавно перенес тяжелую ангину. Впрочем, маги обычно болезнями не болеют. Да и простые люди, кто имеет за душой хоть какую-то копейку, всегда могут обратиться к магу-целителю. А у этого Кроу на лице такой жуткий шрам. Интересно, почему не свел? Нет, я, конечно, слышала выражение, что мужчин шрамы красят. Но вряд ли такие глубокие, да еще и на лице. Сама не понимаю, как не вздрогнула, рассматривая внешность декана. И позволить ему взять себя за руку очень не хотелось. Мужчина меня пугал. Особенно его глаза, взгляд которых выворачивал тебя наизнанку, словно наполненный карман. «Руку, мисс!» Холодно повторил мужчина, сдвинув брови, явно недовольный моим замешательством. «Я ее не съем, поверьте. Девицами не питаюсь!» И раскрыл ладонь, требовательно буравя меня взглядом. Поежившись и окончательно перестав улыбаться, вложила пальцы в его руку. И тотчас ощутила, как он схватил меня. Хватка оказалась сильной. Пальцы декана были словно отлиты из металла. И, конечно же, на нем не было перчаток. Неловко перевела взгляд на Эбернетти. Но светлый маг стоял, спокойно наблюдая за происходящим. Из чего я сделала вывод, что мне ничего не угрожает. А затем Перед глазами будто упала тьма. По ушам ударил горячий шепот, словно некто находился в бреду. «Лора! Лора! Теперь сила твоя! Покори или смирись!» Голос произнес что-то еще, но я не разобрала фразы. А затем пелена спала, и я увидела Кроу, который разжал пальцы, отпуская меня. Невольно потерла руку, пока декан, развернувшись к Фредерику, говорил. «Отправляй ее вниз. Пусть подает документы. Будем оформлять на поступление». «Вот и отлично». Широко улыбнулся Бернетти, а затем весело подмигнул мне, да так по-свойски, что я удивленно приподняла брови. Но Светлый на меня уже не смотрел. «Откуда у нее сила?» — спросил он Кроу. «Чужая!» — небрежно бросил тот. «Я вчера ощутил всплеск темной магии над столицей. Теперь понимаю, что было тому причиной. Где-то умерла сильная темная ведьма. А мисс Финниган...» — быстрый взгляд в мою сторону. «Оказалась наследницей и приняла в себя ее силу». Фредерик посмотрел на меня, спросив. «Вы знали?» «Нет. Ничего не знала до вчерашнего дня. После того, как вы ушли из лавки, вернулась матушка, и у нас состоялся разговор, в котором она призналась мне, что много лет назад дала согласие одной старой ведьме передать мне силу после ее смерти в обмен на мою жизнь». Ответила, понимая, что нет смысла скрывать подробности. «Ведьма не может умереть, пока не сделает это, мисс Финниган. Но не всегда чужая сила — это благо». Черные глаза впились в мое лицо. «А ваша, увы, слишком велика. И для того, чтобы она не поглотила вас, а наоборот, вы смогли ее подчинить себе, вам придется много и упорно заниматься. Так что в ваших интересах хорошо сдать вступительные экзамены и попасть в академию». И уже обращаясь непосредственно к Эбернетти. «Ты правильно поступил, Фредерик, позвав ее сюда». Светлый кивнул, а Кроу, более не сказав ни единого слова, направился к выходу. И мгновение спустя мы с Эбернетти остались в кабинете вдвоем. «Ну что ж, мисс Финниган». После короткой паузы, во время которой мы смотрели друг другу в глаза, произнес Светлый. «Пойдемте. Я отведу вас к нашей миссис Боунс. Она примет документы и скажет, если что-то будет нужно донести». Я пожала плечами. У меня из документов и был это всего паспорт королевства и свиток со свидетельством о рождении, куда были вписаны имена родителей. Не знаю, какие еще понадобятся документы. Возможно, что-то по образованию. Но я, к сожалению, ходила лишь в простую, немагическую школу и обучалась самым обычным вещам. Вряд ли это пригодится. Но свидетельство об окончании школы я тоже взяла с собой. Так, на всякий случай. Впрочем, на этом список моих документов заканчивался. Оставалось надеяться, что этого будет достаточно. Фредерик первым шагнул к двери. Распахнув ее передо мной, он галантно взмахнул рукой, предлагая мне выйти в коридор. «Пока вы еще не одна из наших учениц, мисс Финниган, я могу позволить себе манеры», — пояснил он и закрыл дверь в кабинет, коснувшись замочной скважины рукой. Там внутри что-то щелкнуло, и маг довольно улыбнулся. «Ступайте за мной», — сказал с улыбкой, и мы направились к лестнице. Дорогу я помнила. Успела сосчитать повороты, пока старик-маг вел меня к Эбернетти. Дальше последовал спуск вниз и поворот влево. Туда, где у колонны стояли пустые доспехи, опустившие латные перчатки на рукоять меча, словно вонзенную в мрамор пола. Рядом с рыцарем находился высокий арочный проход, куда Светлый свернул, маня следовать за собой. «Жаль, что ваша сила не светлая», — сказал он спустя некоторое время. Мы уже шли по узкому коридору с каменными голыми стенами, украшенными лишь факелами, которые в дневное время были погашены. И что поразило более всего — нам навстречу стали попадаться люди. В основном молодые девушки и юноши. Не ошибусь, предположив, что все они будущие ученики Академии и обладатели магической силы. Отметив то, что молодые люди были одеты в повседневную одежду, я поняла, что это такие же, как и я, поступающие на первый курс. Нам уступали дорогу. Точнее, не нам, а профессору Эбернетти. То ли его выдавала мантия, то ли уверенный шаг. Но, скорее всего, как личность популярная, он был известен многим. Это мне не досуг следить за новостями. Не все же такие, как я. Некоторые из молодых магов кланялись Фредерику, и он отвечал сдержанной улыбкой, продолжая уверенно шагать, уводя меня хвостиком за собой. Мы остановились перед арочной дверью, рядом с которой выстроилась приличных размеров очередь из будущих учеников. Не глядя ни на кого, Фредерик прошел вперед, а я чего-то замерла в хвосте абитуриентов, неуверенно провожая взглядом светлого мага. Впрочем, мужчина довольно скоро заметил, что я отстала. Он остановился перед дверью, взглядом велев очереди подвинуться, и только после этого обернулся ко мне, сказав: «Мисс Финниган, я жду». Ощущая жуткую неловкость, ведь на меня сразу уставилось несколько десятков пар глаз, взгляды многих были весьма недовольными, я, тем не менее, подошла к Абернетти. Кивнув мне, он решительно постучал и, дождавшись ответа, распахнул дверь. «Я же сказала, имейте терпение!» Вот что прозвучало, когда мы вошли в очень светлый кабинет, заставленный горшками со всевозможной растительностью. Казалось, зелень была повсюду. На полках, на полу, даже на столе и на подоконниках расположились цветы, как зеленые, так и цветущие. За широким письменным столом сидела женщина. Худая, в зеленой мантии и очках, сидевших на носу. Она была уже не молода. Взгляд, который магичка устремила на светлого, был раздраженным и строгим. А сидевший перед женщиной на стуле будущий ученик Академии неловко заерзал, явно мечтая поскорее покинуть кабинет. И Фредерик ему в этом помог. Поскольку миссис Боунс что-то быстро зачиркала в своих документах и протянула молодому магу лист бумаги, сказав: «Это ваше расписание экзаменов. На другой стороне список всего необходимого и предупреждение о том, что использовать шпаргалки и прочие магические подсказки категорически запрещается, вплоть до отказа к допуску на экзамен». Прозвучало спокойно и привычно. Парень подскочил, поклонился и, пробормотав «Спасибо», был таков. «Эбернетти!» — протянула магичка, едва за молодым магом закрылась дверь. «Сколько раз вам говорить, что нельзя прерывать меня во время работы? Я не делаю исключений даже для вас, Фредерик!» «Грейс, я прошу просто принять документы у этой молодой особы. Она у нас, знаете ли, девушка работающая и должна как можно скорее вернуться на работу». Широко улыбнулся светлый и, по сути, ведь не солгал. Улыбка Фредерика, впрочем, не оказала того волшебного действия, на которое маг, видимо, рассчитывал. Потому как магичка указала ему на дверь, добавив: «Порядки очереди!» И было открыла рот, намереваясь позвать следующего из студентов, когда Эбернетти добавил: «Но об этом одолжении прошу не я, а Кроу». Больше он не улыбался и теперь казался весьма серьезным, отчего его лицо даже изменилось. И таким... Я поняла это сразу, Фредерик Августин нравился мне гораздо больше. Нет, улыбка ему шла, но каким-то непостижимым образом делала из мага совсем другого человека. Серьезным он был даже симпатичнее, что ли. «Кроу?» — заинтересованно проговорила миссис Боунс. «Надо было сразу сказать, что девочка от него», — добавила она и обратила на меня взгляд серых глаз. «Садитесь, милочка». «Показывайте ваши документы. Будем оформлять. Вы у нас, я так понимаю, идете на темный факультет?» Она достала какой-то лист с уже поставленной печатью с гербом Академии. Потом взяла в руку перо и снова посмотрела на меня. «Да, темная ведьма», — ответил за меня Эбернетти, и тут я, наконец, опомнилась. «Да, я была в некоторой прострации. Слишком уж быстро развиваются события. Но отвечать за меня не позволю никому». Даже такому симпатичному светлому магу. Даже в таких вопросах. Но миссис Боунс и сама планировала поговорить со мной без вмешательства Фредерика. То, как она посмотрела на него, заставило меня призадуматься, отчего эта женщина имеет над ним власть. Хотя нет, это была не совсем власть, но доля влияния. Ладно бы она была молода и красива. Можно было бы предположить, что эти двое состоят в отношениях. Но дама была в возрасте. Разве что господин Эбернетти любит женщин постарше? Так что за несколько минут я успела сделать определенные выводы. Кроу в Академии на особом положении, и его очень уважают. А Фредерик каким-то образом связан с миссис Боунс. Думать о том, что он плохой преподаватель, не хотелось. К тому же я помнила, как раскланивались перед светлым поступающие. И вряд ли одна профессорская мантия была тому причиной. Да и подруга моя, отзываясь о Эбернетти, едва не пищала от восторга. Значит, есть особенная причина, по которой эта женщина, Грейс, так разговаривает с профессором. Но все это не мое дело. Когда стало понятно, что лорд Фредерик и не собирается покидать кабинет, миссис Боунс с тяжелым вздохом взялась за меня. Посмотрела документы, что-то выписала в одну из громадных книг. Задала несколько вопросов частного характера, а затем протянула мне два листа, объяснив их содержимое до того, как я успела что-то прочитать. «Дни и время экзаменов, название предметов, которые вам придется сдавать, и заявление на жилье в общежитии Академии», — сказала она. «Его надо заполнить к первому экзамену, так как мы должны приблизительно знать, кого и куда будем заселять». «А если я не поступлю?» — удивилась, глядя в лицо магички. «Глупости. Профессор Кроу абы кого не отправит под своей протекцией. Уж мне ли не знать? За последние 3 года вы вторая ученица, которую он одобрил лично еще до начала экзаменов». Последовал ответ. Я пожала плечами. Честно говоря, не помню, чтобы Кроу говорил Эбернетти что-то подобное. Вот не слышала я от него одобрения по поводу моей личности. Мне вообще кажется, что это личная инициатива Светлого. Но спорить не стала. «Хорошо», — кивнула я. «Если я поступлю...» Продолжила, складывая в сумку документы и выданные мне списки. «Я обязательно должна жить на территории Академии. А что, если я горожанка? Да, живу не в центре, но близко. Смысл мне занимать место в общежитии, если я могу приходить и уходить сама каждый день?» Миссис Боунс усмехнулась. «Увы. Независимо от места проживания, учащийся Академии должен жить при учебном заведении с возможностью отправиться домой на выходные. В том случае, если живет поблизости. Или на каникулы, если живет далеко». Я скупо улыбнулась. Матушка точно не обрадуется такому варианту. Да и я, признаться, надеялась, что буду спать дома, под родной крышей. И кто теперь будет торговать в лавке, если я буду жить и учиться? Справится ли матушка сама? Сомневаюсь. Хотя я еще могу и не поступить. «Это все. Можете идти и скажите там, в коридоре, что я готова принять следующего поступающего», — сказала она мне, и я встала со стула благодаря магичку. «Пойдемте, мисс Финниган», — прозвучало за спиной. Эбернетти стоял у двери, подпирая стену. Туда он переместился, пока мы разговаривали с миссис Боунс. А я этого и не заметила. «Я провожу вас. У нас порой можно заблудиться». Он улыбнулся и открыл передо мной дверь. «До свидания», — сказала магичке. «До свидания, мисс Финниган», — услышала в ответ и вышла в коридор. На меня тотчас уставилось несколько десятков пар глаз. «Можете заходить», — сказала я. «Миссис Боунс ждет». И прошла вперед. Светлый проследовал за мной, но уже через несколько шагов пошел рядом. «Многие одаренные молодые люди страны мечтают поступить в нашу академию», — зачем-то совершенно серьезным голосом проговорил мужчина. Стало понятно, что его удивило отсутствие эмоций на моем лице. Но пока я не была уверена в том, что надо радоваться. Вот как я, спрашивается, буду сдавать экзамены? Здесь все те, кто поступает осознанно. То есть они готовились и знали, на что идут. А я? Я и о самой магии ничего толком не ведаю. А тут все и сразу. «Вы поступите, мисс Финниган», — словно разгадав мои мысли, заметил Светлый. «Не могу же я быть столь уверена», — отозвалась я. Пока шли по коридору, мимо нас пробежало еще несколько будущих учеников. С профессором здоровались. На меня едва смотрели, что и неудивительно. Я старалась думать о том, что мне стоит привыкать к этим стенам и к окружению. Почему-то Эбернетти уверен в том, что я поступлю, в отличие от меня самой. Возможно, дело в той магии, которую мне передала старая Элла после своей смерти. Что если они просто боятся отпускать потенциальную темную и сделают все, чтобы я осталась здесь? Правда, никаких изменений внутри себя я так и не ощутила. Или просто прошло слишком мало времени? «Пойдемте, мисс Финниган». Уже когда мы вышли в холл, Фредерик указал мне на дверь. «Я покажу вам нашу библиотеку. Вам стоит взять домой несколько учебников для поступающих. Не скажу, что вы успеете за столь короткий срок вызубрить все наизусть, но хотя бы будете иметь представление о магии и о том, что получили в дар». «Или в проклятие», — подумала с горечью, невольно продолжая фразу Светлого. «Полагаете, я смогу освоить за несколько дней то, что все эти молодые маги изучали годами?» — уточнила тихо. Фрэнсис рассмеялся. Полно вам, мисс Финниган. Молодые редко ответственно относятся к учебе, так что, смею предположить, многие готовились незадолго до подачи документов». «И все же готовились. А я просто продавала шляпки и шарфики. И даже представить себе не могла, что окажусь здесь». Выпалила чуть более жарко, чем хотела. «В жизни ничто не происходит просто так, мисс Финниган». Фредерик перестал улыбаться, и я приподняла брови. Теперь он снова стал совсем другим. Словно два разных человека. Но пойдемте. Я покажу вам нашу замечательную библиотеку. Добавил он и привычно улыбнулся. А затем мы вышли из главного корпуса.